Осадок. Продолжаю свою прогулку, отстранив усилием воли тоску и томление по красоте Парижа. Люксембургский сад. Я всегда любил цветы, любил делать букеты, и собирать цветы было для меня наслаждением. Цветами полон сад. Искусственный дождь среди лучей солнца заставляет их переливаться всей радостью своего цвета. Я останавливаюсь и смотрю. Но странно, цветы не восхищают меня. Мне очень хочется откликнуться на их прелесть, любить их, но сердце молчит. Изумленный я начинаю размышлять и спрашивать ответа у сердца. И тогда становится понятно, что другая красота сторожит меня и хочет заполнить, более действующая и властная. Я вспоминаю площадь Согласия и изысканную простоту женщины, исчезнувшей на Сенском мосту. Я не дал там ожить впечатлению, а скопил себя, и не цветы земли могут заменить те духовно высшие материальные очарования.